Баба-яга была очень довольна. А вот Страшилка чуть-чуть призадумался. Вообще-то думать он не любил. Но тут и до него дошло, какой начнется переполох. Увидят, к примеру, жители Светофорска табличку с надписью «Переходите улицу на красный свет светофора». И встанут, как вкопанные. Все знают, что идти-то надо на зеленый. А тут что делать? Так и будут стоять весь день. Эх, если б не медаль, не стал бы Страшилка бабе-яге помогать. Не стал бы. Но медаль, она и в балбесии медаль. Уж очень хотелось ее получить. А яга уже рвалась в бой. Значит, так. Я пойду по лесной, стало быть, улице. Страшилка по садовой. Ага, а ты, леший, по улице 33 богатырей. Ой, поменьше нельзя. Что поменьше? Ну, и этих вот богатырей-то больно много. Я ведь в грамоте не силен, только до 7 считать умею. Вот ты! Да на кой их считать-то? Нету там никаких богатырей. Это название такое. Да-да-да-да. Ну, тогда ладно. Тогда иди себе прямо. А как светофор увидишь, ставь табличку и шагай дальше, понял? И сделаем. То-то. Идем-ка, Страшилушка, мы тебе переоденем, уськи тебе подклеим. Будешь ты у нас какой-нибудь мистер. Али мусье, да? Не, а лучше сеньор. О. Точно, сеньор Страшилло. Вот как. Вся компания веселилась, а изобретайка, который сидел в кустах, ему было не до смеха. Если не помешать дремучей компании расставить опасной таблички... Ой, что будет? Даже подумать страшно. Изобретайка думал гораздо чаще, чем Страшилка. Он сразу понял, какая опасность нависла над тихим и уютным Светофорском. Ему уже мерещились страшные картины. Весь город в панике. На каждом перекрестке шум, гам, тарарам. Одни кричат, надо идти на зеленый, другие на красный. Где-то свалили светофор, а на одном из красивых домиков, вот ужас-то, чья-то недобрая рука написала корявыми буквами «Долой все правила! Да здравствует беспорядок!» Инспектор Мигалочкин от таких безобразий может запросто сойти с ума. Кошмар! Надо срочно что-то придумать. Как только стихли вражеские голоса, изобретайка достал радиотелефон, который он сам изобрел, выдвинул антенну и стал звонить верным друзьям Смекалочке и Поиграйке. Алло, алло, Смекалочка, это я. Слушай внимательно, звоню из не очень дремучего леса. Быстро найди Поиграйку и ждите меня на Старой площади у памятника светофору. Ужасные новости! Нет, не пожар. Хуже, гораздо хуже. Нет, по телефону не могу. Кругом враги. Все, нельзя терять ни секунды. Пока! Изобретайка пулей помчался в город. Подслушивать, конечно, нехорошо. Но как все-таки хорошо, что удалось узнать подробности бабка Ёшкиного плана. Теперь-то будет легче помешать злоумышленникам. Но все-таки очень тревожно. Очень тревожно. Во-первых, надо еще добежать. А лес, хоть и не очень густой, но мало ли что. Ой! Ну вот, слышите, не повезло изобретайке. В торопях на пенек налетел. А время идет, скоро темнеть начнет. Ох, что-то будет. Ладно, чтобы не очень волноваться, давайте послушаем любимую песенку жителей Светофорска. И особенно инспектора Мигалочкина. Давайте послушаем, может быть, полегче станет. По травке заобочины занятия по прыжкам. Кузнечик озабоченно твердит своим сынкам: дорогу вы не можете пока перескочить, и правила дорожные обязаны учить. Дорога не тропинка, дорога не канава, сперва смотри налево, потом смотри направо, налево гляди, и направо гляди. И если скакать не умеешь, иди. Смотри налево, всегда смотри направо, налево гляди и направо гляди, и если машин не увидишь, иди!